Пусть вечеру день не верит, светящийся, ледяной, но левый и правый берег травой заросли одной пожухлой, полуживою, качающей головой, должно быть, игрец травою, а может, дурман травой. А солнце все рдеет, тая, когда выдыхает, да, река моя золотая, твердеющая вода и мокрым лицом к закату, слабеющий город мой повернут, хромой, горбатый и слепоглухонемой. И мало мне жизни, чтобы почувствовать, смерти нет, чтоб золото влажной пробы, зеленое на просвет, как кровь отливала алым, и с талого языка стекала змеиным жалом раздвоенная строка.